Четвертое явление апостолу Петру. Клеопа и Лука не остались ночевать в Эммаусе, а в ту же минуту пошли в Иерусалим, пришли в дом, где собрались все апостолы и другие ученики, которые сказали им, что Христос воскрес и являлся Симону Петру. Клеопа и Лука также рассказали всем, как Христос явился им на дороге, шел, разговаривал с ними, и как они не узнали его, а узнали только тогда, когда он разломил и дал им хлеб.